6. 1874 год. Зима. В Старой Руси в те времена и зимой, и летом случались частые пожары, от которых выгорали целые улицы. Большую частью они происходили по ночам, где-нибудь в пекарне или в бане. Федор Михайлович, припоминая незадолго перед тем выгоревший дотла Оренбург, очень тревожился, если начинался пожар и принимались звонить на соборной колокольне, а в случае, если пожар разгорался, то и на колокольнях вблизи его расположенных церквей. Федора Михайловича особенно беспокоило то, что он знал, до чего я, в обычное время столь бодрая, ничего не боящаяся, терялась при какой-нибудь внезапности и начинала совершать нелепые поступки. Поэтому у нас раз навсегда во время пребывания в Руси было условлено будить друг друга, как только услышим набат. Обыкновенно, заслышав звон, Федор Михайлович тихо тряс меня за плечо и говорил: «Проснись, Аня, не пугайся, где-то пожар. Не волнуйся, пожалуйста, а я пойду посмотреть, где горит». Я тотчас вставала, одевала спящим детям чулочки и башмачки и приготовляла им верхнюю одежду, чтобы не простудить, если придется их вынести. Затем я вынимала большие простыни, в одну из них складывала, возможно, тщательнее всю одежду мужа, его записные книжки и рукописи. В другие складывала все находившееся в шкафу и комоде, мое платье и детские вещи. Сделав это, я успокаивалась, зная, что главнейшее будет спасено. Сначала я все узлы выносила в переднюю, поближе к выходу, но с того раза, как Федор Михайлович, возвращаясь с разведки, споткнулся в темноте на узлы и чуть не упал, стала оставлять их в комнатах. Федор Михайлович не раз потешался надо мной, говоря, что пожар за три версты, а я уже собралась спасать вещи. Но, видя, что меня в этом не разубедишь и что подобные сборы меня успокаивают, предоставил мне при каждом набате укладываться, требуя, однако, чтобы все его вещи, по миновению мнимой опасности, были немедленно водворены на своих местах. Помню, как весною 1875 года мы переезжали с зимней нашей квартиры в доме Леонтьева опять на дачу Гриббе. Сторож нашего дома, прощаясь, сказал: «Пуще всего мне жаль, что уезжает ваш барин». «Почему так?» — спросила я, зная, что муж не имел с ним сношений. «Да как же, барыня? Чуть где ночью пожар, и зазвонят в соборе, барин уже тут как тут. Стучится в сторожку, вставая, дескать, где-то пожар». Так про меня даже пристав говорит. Во всем городе нет никого исправнее, как сторож генерала Леонтьева. Чуть зазвонят, а уж он у ворот. А теперь как я буду? Как же мне барина не жалеть? Придя домой, я передала мужу похвалу дворника. Он рассмеялся и сказал: «Ну вот видишь, у меня есть достоинства, о которых я и сам не подозреваю». Жизнь наша пошла обычным порядком, и работа над романом продолжалась довольно успешно. Это было для нас очень важно, так как при поездке в Петербург Федор Михайлович виделся с профессором Кошлаковым, и тот, ввиду благоприятных результатов прошлогоднего курса ВОД, настойчиво советовал ему, чтобы закрепить лечение, вновь поехать весной в Эмс. В апреле 1875 года пришлось хлопотать о заграничном паспорте. В Петербурге это не представляло затруднений. Живя же в Руси, муж должен был получить паспорт от новгородского губернатора. Чтобы узнать, какое прошение муж должен послать в Новгород, сколько денег и прочее, я пошла к старорусскому исправнику. В то время исправником был полковник Готский, довольно легкомысленный, как говорили, человек, любивший разъезжать по соседним помещикам. Получив мою карточку, исправник тотчас же пригласил меня в свой кабинет, усадил в кресло и спросил, какое я имею до него дело. Порывшись в ящике своего письменного стола, он подал мне довольно объемистую тетрадь в обложке синего цвета. Я развернула ее и, к моему крайнему удивлению, нашла, что она содержит в себе дело об отставном подпоручике Федоре Михайловиче Достоевском, находящемся под секретным надзором и проживающем временно в Старой Руси. Я просмотрела несколько листов и рассмеялась. «Как? Так мы находимся под вашим просвещенным надзором, и вам, вероятно, известно все, что у нас происходит? Вот чего я не ожидала». «Да, я знаю все, что делается в вашей семье», — сказал с важностью исправник. «И я могу сказать, что вашим мужем я до сих пор очень доволен». «Могу я передать моему мужу вашу похвалу?» — насмешливо говорила я. «Да, прошу вас передать, что он ведет себя прекрасно, и что я рассчитываю, что и впредь он не доставит мне хлопот». Придя